«Пошли, товарищи, ужинать!» — крикнул Полевой, и, ловко подобрав лежавшую подле пенька одежду, вышел из ворот. «Захватите мяч, товарищ Марущак!» — распорядился Бойко и, подойдя к голкиперу Картамышеву, предложил. «Давай, Володя, сходим на речку до ужина, выкупаемся». Картамышев согласился, и оба они, натягивая на ходу синие гимнастерки, направились к воротам. Я обогнал их и выскочил на улицу первый. «Здорово, Петрусь!» — радостно сказал я Маримухе, крепко пожимая его пухлую руку. «Ну, видал, как я чуть не забил гол. Здорово, правда?» «Ты же портачил тоже здорово. Ту свечку как промазал!» — ответил мне очень холодно Маримуха. «А ты бы не промазал?» — сказал я. Но Петька, как бы не расслышав моего вопроса, спросил. «Откуда ты их уже всех знаешь?» «Ну, не всех, а так половину знаю. Вчера они здесь играли в городки, вот я и узнал, кого как зовут. Пойдем ко мне в гости», — предложил я. «Как? Туда?» — недоверчиво покосился глазами Маримуха в сторону нашего флигеля. «А мне разве туда можно?» «Раз со мной идешь, значит, можно», — важно сказал я, и мы двинулись к воротам. Петьке Маримухе все понравилось у меня в кухне. И моя постель на печке, и разложенный в духовке инструмент, и окно, выходящее во двор. Пока Петька все разглядывал, трогая коротенькими и пухлыми, как у девочки, пальцами, я сидел на табуретке и выковыривал булавкой занозу. Возле меня на краешке плиты, мигая, горела коптилка. Вытащив, наконец, английской булавкой занозу, я стукнул пяткой по полу, чуть-чуть защемила расцарапанная ранка. Я сполоснул под умывальником руки и стал думать, чем бы угостить Петьку. И вдруг, вспомнив свою встречу с Григоренко в саду, сказал Петьке: «А ты знаешь, Петро, что Котька сюда захаживает?» «Куда? В совпартшколу? В том-то и штука, что сюда». И я рассказал Петьке Маримухе о встрече с Котькой. «А ты бы взял ему и всыпал», — смело сказал Маримуха. «Легко тебе сказать, всыпал. Я бы всыпал, но видишь, какое дело. Его ж Корыбка в этот сад пускает». «А разве Корыбка тут работает?» «Ну да, в том-то и фокус. Я сперва этого не знал, и когда застукал Котьку в саду, тоже удивился, чего он задается так, словно у себя дома. А потом вчера вечером смотрю, они вдвоем по двору идут. У Корыбки ножницы здоровенные и ведро со звездкой. Спрашиваю одного курсанта, что этот старик здесь делает. А курсант мне и говорит: садовником работает». «Вот оно что!» — протянул Маримуха. «Ясное теперь дело. Раз Котька квартирант Корыбки, то теперь он свободно будет ходить сюда. Этот старый черт будет его пускать, и когда яблоки поспеют». «Факт», — подтвердил я. «Ну, теперь Котька у вас все гнезда разорит. Ты знаешь, какая у него коллекция яиц?» — сказал Петька. «Даже в городском музее такой нет. Он ведь давно собирает яйца. Такой здоровый, а все еще по деревьям лазает». «Да, Васька», — спохватился Маримуха, — «у меня же для тебя записка». «От кого?» «А ну, угадай. Ну, скажи». «Нет, ты угадай». Петька вынул из кармана голубой конвертик и спрятал его за спину. «Ну, дай сюда», — закричал я. «Я дам, только ты побожись, что сделаешь одну штуку». «Какую?» «Если тебя спросят, когда ты получил это письмо, скажи, что утром». «Так ведь сейчас же вечер». «Ну, я знаю. А ты скажи, что я тебе занес его утром». «Хорошо?» «От кого письмо?» «Поклянись, тогда скажу». «Ну, сам тогда возьму. Отдай письмо». И я, шагнув к Петьке, схватил его за руку. «Я не дам, Васька. Вот верное слово не дам. Порву не дам. Ой, не крути руку». Вырвать письмо было трудно, я отпустил Петьку и сказал: «Ну хорошо, я клянусь». «Что клянусь?» «Ты хитрый, скажи все, как полагается». «Я клянусь, что если меня спросят, когда я получил письмо, скажу, что утром». «Ну тогда возьми». И Петька протянул мне измятый конверт, Я быстро разорвал его и стал читать письмо.